Эпилог. Охотник. 3 месяца спустя. «Ее все еще не нашли?» — спрашиваю я Даю, бросая на нее взгляд, пока ковыряюсь в салате. Вонзаю вилку в гренку и наблюдаю, как она падает с тарелки. Она кривит губы, в ее зеленых глазах мелькает чувство вины. «Нет», — сознается она. «Неудивительно, что ей так долго сходили с рук убийства. Она знает, как исчезнуть». Киваю, стараясь сдержать разочарование. Ни Дая, ни Джей, ни даже я не виноваты в том, что ее не удается найти. Маленькая истребительница демонов умеет прятаться. Она делала это слишком долго, чтобы совершить ошибку и попасться во второй раз. Сиби исчезла 3 месяца назад. Мы не знаем, где она, но точно уверены, что Крейвен вместе с ней. Адди говорит, что когда Крейвен пришел с Сиреной в гости, она сразу почувствовала, что с ним что-то не так. А когда Сиби увидела его, то повела себя так, будто повстречала призрака. Они почти не говорили друг с другом, скорее всего, потому что рядом были Адди и Сирена. Но, видимо, они сказали все, что требовалось, без слов. Она ушла той же ночью, пока мы с Адди спали. И с тех пор мы их не видели. Крейвен тоже исчез, не сказав ни слова. И его мать, и мать Адди очень переживали по этому поводу. «Я из-за нее посидею», — бормочу я, вонзая вилку в лист салата. Дая теребит золотое кольцо в носу. Уголки ее глаз сужаются, и они с Адди обмениваются взглядами. Сиби умеет прятаться. Моя программа распознавания лиц не засекла ее ни на одной гребаной камере во всем городе. Проклятие. Девочки считают, что она уже мертва. Но я отказываюсь в это верить. К черту это дерьмо. Уверен, что она где-то здесь, просто мне очень хотелось бы знать, что, черт возьми, она задумала. «Рано или поздно она объявится», — вставляет Адди, хотя в ее голосе нет ни капли уверенности. Она сосредоточенно ковыряется в своем салате и бормочет. «Она всегда умела нас удивить». Я поджимаю губы. Ее слова напоминают мне о другом маленьком секрете, который хранится в кармане моих джинсов. Если я продолжу скрывать его и дальше, то не только не смогу с ним жить, но еще и обижу Адди, если она когда-нибудь о нем узнает. И как бы мне ни нравилось причинять ей боль, это приятно только тогда, когда она кончает мне на лицо или на моем члене. Внутренне застонав, я решаюсь и произношу. Кстати, о сюрпризах. Карамельные глаза Ади поднимаются в замешательстве. Я лезу в карман, достаю записку и передаю ей. Нахмурив брови, она берет бумагу и быстро разворачивает ее. И по мере того, как она читает письмо, ее глаза расширяются все больше и больше. Потом ее округлившиеся глаза медленно переходят на меня, и я вскидываю бровь. Пришло по почте, но, думаю, меня все еще нужно убеждать, что я поступил правильно, заявляю я, кивая на записку. Она криво усмехается, и ее удивление постепенно сменяется облегчением. Думаю, я могу смириться с тем, что она счастлива, даже если причиной ее счастья является тот гребаный мудак. Адди неистово мечется. Ее рука проносится в нескольких сантиметрах от моего лица, и с ее языка срывается мучительный крик, за которым следует имя Ксавьера. Мой взгляд темнеет, и я в ярости от того, что чудовище в ее кошмарах не я. Я — тот единственный монстр, которому позволено являться в ее гребаные сны. Стиснув зубы, я хватаю ее за руку и переворачиваю на бок лицом к себе. Убрав ее руку, я крепко прижимаю ее к своему телу. Ее обнаженная кожа скользит по моей, вызывая в глубине моей груди сладострастное желание. Это не просто стремление взять ее. Я хочу обладать ею, заклеймить ее, проникнуть так глубоко, чтобы вне меня Аделин Рейли больше не существовало. Приподнимаюсь на локте и отпускаю ее руку, чтобы послюнявить пальцы и растереть влагу на своем члене. Глубоко вздохнув, я погружаюсь в нее, зажмурив глаза и от желания, и от того, как чертовски приятна она на ощупь. Она просыпается с испуганным вскриком, на ее шее бьется жилка, а киска сжимается вокруг моего члена. Я сдерживаю стон, слишком захваченный паническим взглядом в ее глазах и ее заметной дрожью. «Зейд?» — хрипло шепчет она. Я делаю один толчок бедрами, вырывая резкий вздох из ее пухлых губ. Она напрягается, но затем расслабляется, еще глубже вжимаясь в меня изгибом своей попки. «Чувствуешь меня, детка?» — шепчу я, скользя рукой по ее животу, по ложбинке между грудей и к нежному горлу. Ее пульс бьется под кожей, и я чувствую каждый удар ее сердца в области шеи. Все еще тяжело дыша, она вытирает губы, а затем выдыхает. «Да, чувствую». Я хмыкаю. «Кому принадлежит эта киска, Аделин?» — мрачно спрашиваю я. «Тебе», — шепчет она, ответ приходит незамедлительно. «Хорошая девочка», — хвалю я. Человек в твоей голове не монстр, маленькая мышка. Монстр — это я. Каждый раз, когда ты будешь выкрикивать чужое имя, я буду заменять его своим собственным. И мне плевать, насколько это, черт побери, будет больно. Я вжимаюсь в нее бедрами, она вздрагивает в такт мне, с ее губ срывается всхлип. Сквозь балконные двери пробивается лунный свет, обволакивая наши тела таким мягким сиянием, какое могут создать только небеса. Я прослеживаю взглядом изгибы наших тел, мягкие линии, отделяющие ее душу от моей. Два существа, оскверненные, покрытые шрамами, и все же мы выглядим как гребанное произведение искусства. Шедевр, который не смог бы создать даже да Винчи. Я хочу прижать ее к стене и показать, как выглядит настоящее мастерство, когда оно питается страстью. Когда тебе будет страшно и трудно дышать, я буду здесь, глубоко внутри тебя. Неважно где, в твоем теле или в сердце, я всегда буду рядом. Она дрожит, и я отвожу бедра, прежде чем еще раз глубоко вогнать в нее свой член, вырывая из ее горла хриплый стон. Мой самоконтроль ослабевает, и я позволяю себе на мгновение сломаться, откинуть голову назад, закатить глаза и застонать от ощущения ее идеальной вагины, обхватывающей меня. Грёбаная нирвана. Опустив голову, я очерчиваю губами изгиб ее трепещущей шеи, а затем, словно одержимый, прикусываю кожу прямо над ее пульсом. Вкус ее страха намного приятнее, чем я мог нафантазировать. Она резко хватает воздух, и я скольжу ртом к ее уху, завороженный тем, как она дрожит подо мной. «Я прогоню твоих демонов, Аделин. И они разбегутся и спрячутся, потому что я намного страшнее их». Я глубоко вонзаюсь в нее, чтобы подчеркнуть свои слова, и получаю резкий вздох в ответ. Ее рука шлепает по моему бедру и скользит дальше, пока ее ногти не впиваются в мою задницу. «Зейд», — шепчет она, выгибая спину и вжимаясь в меня. Сдерживая очередной стон, я приподнимаю ее ногу и просовываю руку под ее колено, начиная двигаться короткими и сильными толчками, попадая именно в ту сладкую точку внутри нее, которая заставляет ее киску плакать. Глаза Ади закатываются, слабые сосна-стоны заполняют комнату и проникают в мою грудь, заставляя меня трахать ее еще жестче и быстрее. Поднимаю ногу выше, подношу руку к ее горлу и крепко сжимаю, и она стонет с новой силой. Я стискиваю зубы, меня охватывает шквал эмоций. Ярость, любовь, необходимость, одержимость. По мере того, как они разрастаются и становятся ярче, моя рука взбирается вверх по ее шее и опускается на подбородок. «Смотри на меня, пока я разрушаю тебя, Аделин». Крепко сжав пальцы, я рывком приближаю лицо к своему, заставляя ее огромные карамельные глаза смотреть в мои. «Ты всегда будешь моей», — рычу я, — «даже в твоих гребаных кошмарах». С ее губ срывается вскрик, но она не отстраняется. Нет, она с готовностью отвечает на каждый мой толчок. По моему позвоночнику пробегают волны наслаждения, собираясь у его основания и почти ослепляя меня экстазом. «О боже, Зейд, пожалуйста», — задыхаясь, просит она. Отпустив ее челюсть, я скольжу рукой вниз по ее животу, к намокшей киске, кончиками пальцев дразня ее клитор. «Ты такая красивая маленькая мышка», — шепчу я. «Но я хочу услышать, как ты станешь молить меня о пощаде». Я выхожу из нее, и мой член яростно протестует. Мне почти больно отстраняться от нее, чтобы пошарить в тумбочке. «Что ты делаешь?» — стонет она. И я знаю, что ее киска отчаянно сжимается сейчас, ища меня. Подцепив то, что мне нужно, я снова заключаю ее в свои объятия. Ее подбородок упирается мне в плечо. Она пытается понять, что я задумал. В лунном свете она выглядит чертовски божественно, и это почти отвлекает меня от цели. Я открываю смазку и покрываю ей свой член, стискивая зубы, пока распределяю ее по всей длине. Все еще, не оправившись от потери ее киски, я, словно не сдержанный дикарь, непроизвольно содрогаюсь в собственной руке. Я всегда говорил ей, что не могу себя контролировать. «Зейд», — протягивает она, и в ее голосе звучит тревога. Прежде чем бросить флакон за плечо, я выдавливаю щедрую порцию смазки на свои пальцы и провожу ими по щели ее задницы. Она резко вдыхает, поскольку я покрываю гелем ее зад, и скулит, когда я погружаю внутрь палец, а потом еще один растягивая ее и подготавливая к тому, что произойдет дальше. Она дрожит, и то ли от неожиданности, то ли от страха не способна ни на что другое, кроме как затаить дыхание. Я не спеша разрабатываю ее попку, покусывая за плечи, оставляю засосы, вырывая из ее горла слабые стоны. Когда я отстраняюсь, она уже задыхается, а ее мышцы расслабляются. Я просовываю руку под ее бедро и снова приподнимаю его. «Подожди», — задыхается она. «Ты слишком большой. Я не уверена, что справлюсь». «Твое тело создано, черт побери, для меня. Так что ты будешь хорошей девочкой, и, мать твою, как-нибудь справишься». Я прямо чувствую, как страх разливается по ее кровеносной системе, а ее киска чертовски намокает. Она нервничает, но держит эти маленькие белые зубки сомкнутыми. «Умная девочка». «Ты мне доверяешь?» — спрашиваю я, развлекаясь тем, что в глазах, устремленных на меня, сверкают острые ножи. «Я доверяю тебе свою жизнь, но доверяю ли я тебе в том, что ты не порвешь меня? Абсолютно нет». Я ухмыляюсь, обнажая зубы в дикой улыбке. «Ты ведь получаешь удовольствие от боли, причиняемой мной. Не так ли, Адди?» Прежде чем она успевает запротестовать, я приставляю головку члена к ее тугому входу и осторожно проталкиваю ее внутрь. Ее глаза распахиваются, в них вспыхивает боль, и я медленно начинаю растягивать ее. Мои пальцы тут же начинают работать над ее клитором, компенсируя муку удовольствием. «Зейд», — шепчет она, — внутри нее разгорается самая настоящая война. Ее ноги снова впиваются в мое бедро, пока я не спеша раздвигаю тугое кольцо ее попки, погружаясь внутрь. Застонав, я кусаю ее за плечо, почти вибрируя от желания пустить ей кровь и трахать ее задницу до тех пор, пока она не зарыдает. Но я воздерживаюсь от того и от другого. Как бы я ни любил причинять ей боль, у меня нет желания делать это, пока она не испытает наслаждения. Я планомерно вгоняю себя в нее, пока не оказываюсь в ней полностью. «Черт, детка, ты так охренительно сжимаешь его», — хвалю я. «Вот так, хорошая девочка. Давай, откройся для меня еще немного». Она судорожно сжимает простыни, и словно цветок, распускающийся под лучами солнца, ее тело расслабляется, принимая меня в себя так, словно это единственное, что дарует ей жизнь. Мы оба дрожим, находясь на грани срыва от того, насколько плотно мы прижаты друг к другу. Я даю ей 30 секунд. Совсем небольшой отрезок времени, чтобы привыкнуть. Но больше сдерживаться не могу. В тот момент, когда я добираюсь до этой цифры в своей голове, я делаю глубокий вдох и выхожу из нее до самого конца, а затем погружаюсь в нее снова. Она вскрикивает, издавая сексуальный всхлип, который заставляет все мое тело напрячься, и я начинаю теребить ее клитор сильнее. «Мне принадлежит каждая частичка тебя, Аделин. Я заставлю тебя ощущать меня еще в течение долгих дней после того, как закончу с тобой». Я беру уверенный темп. Ее тело словно мягкая глина под моими настойчивыми руками, и я вдавливаю ее в себя, пока мы не становимся одним целым. «Боже!» — стонет она, ее голос захлебывается от удовольствия. «Вот так, продолжай стонать мое имя. Я вознесу нас домой, в рай, если ты продолжишь так усердно молиться». Подначиваю я, трахая ее все сильнее. «О, Боже, вот так!» — задыхается она, откидывая голову назад. «Вот так, Зейд!» Я рычу, в основании моего позвоночника зарождается наслаждение. Я слышу звуки ударов нашей плоти друг от друга. «Только взгляни на себя. Ты насаживаешься на мой член, как послушная маленькая шлюшка», — хрипло рычу я. «Ты так крепко обхватываешь меня, словно не можешь смириться с тем, что можешь потерять меня». «Да», — лепечет она сипло и сбивчиво. «Да? Хочешь глубже?» Она тяжело дышит, жадно кивая головой. Я делаю все возможное, чтобы не кончить в нее прямо в эту секунду. Я переворачиваю ее на живот и оказываюсь сверху. Поднимаю ее бедра, пока она не встает на колени. Ее вздох резко обрывается, когда я снова проникаю в ее тугую попку, и этот угол наклона позволяет мне войти глубже, чем раньше. «О, черт!» — выдыхает она и переходит на громкий крик. Она подается вперед, пытаясь отстраниться, но я крепко сжимаю ее бедра, не позволяя ей вырваться. «Выдержишь это, маленькая мышка?» — с вызовом спрашиваю я. «Я знаю, как сильно ты любишь убегать, но я хочу посмотреть, чем все закончится, если ты останешься». Задыхаясь, она снова вжимается в меня, и моя голова откидывается назад от полнейшего блаженства. Несколько секунд уходит на то, чтобы собраться с мыслями. Я на грани того, чтобы потерять их окончательно. «Вот, моя хорошая маленькая шлюшка», — Шепчу я и начинаю двигаться, постепенно ускоряя темп, стараясь не причинить ей боль. «Зейд!» Протяжно и громко стонет она, и я трахаю ее все быстрее, подстегиваемый тем, как она выгибает спину, почти умоляя не останавливаться. Вскоре она начинает отвечать на мои толчки, и удовольствие, поселившееся в основании моего позвоночника, разрастается. Я наваливаюсь на нее, накручиваю коричневые пряди на одну руку и откидываю ее голову назад, пока наши рты не сталкиваются, а второй проникаю под нее и вновь нащупываю ее набухший клитор, с наслаждением ощущая, как она начинает всхлипывать. Нашу кожу покрывает пот, а пошлые звуки, доносящиеся из того места, где я трахаю ее, смешиваются с громкими шлепками плоти о плоть. И все же над всем этим возвышаются ее крики, заполняющие комнату и сливающиеся с моими собственными стонами в крещендо наслаждения, эхом разносящиеся по всему поместью Парсонс. Я попеременно то целую и покусываю губы, то замираю над ними, глотая каждый гребаный вздох, сорвавшийся с ее губ. Она выгибается, и ее тугая попка сжимается вокруг моего члена, когда она приближается к кульминации. Я тереблю ее клитор, отчаянно подталкивая к тому, чтобы мы оба смогли отправиться в полет одновременно. Ее глаза закатываются, и она содрогается так, словно из ее тела изгоняют демона. И тут она разбивается. Из ее горла вырывается крик, и в этом мучительном звуке проступает мое имя. «Черт, Адди». Моя голова откидывается назад, и меня настигает мощный оргазм, лишая и дыхания, и зрения. Я почти слепну от того, насколько глубоко он врезается в меня. Потоки спермы заполняют ее так основательно, что она вытекает из ее отверстия и заливает простыни под нами. Звуки, вырывающиеся из моего горла, безудержны. Мой голос хрипнет от всепоглощающего экстаза. Проходит несколько минут, прежде чем ко мне возвращается способность видеть, и когда это происходит, я обнаруживаю Адди, лежащую на животе, задыхающуюся и находящуюся, похоже, на грани потери сознания. С трудом переводя дыхание, я осторожно выхожу из нее и падаю на спину. Голова все еще идет кругом. Но я не могу оставить ее в таком состоянии, поэтому заставляю себя подняться и иду в ванную, где беру салфетку, которую смачиваю теплой водой. Вернувшись к ней, я аккуратно вытираю ее, убеждаясь в отсутствии крови. Мне все равно придется принести ей какую-нибудь мазь, поскольку ее задница еще долго будет соднить. «В следующий раз», — бормочет она, уткнувшись в матрас, — «я от тебя убегу». Я усмехаюсь, достаю из тумбочки розу и сую ей под духу, шепча. «Ты же знаешь, как я люблю преследовать тебя, детка. Ты просто ужасен», — ворчит она, выдергивая розу из волос и принимаясь вертеть в пальцах гладкий стебель. Она ахает, когда с него слетает кольцо, которое катится по постели. Нерешительно, словно это какой-то паук, она поднимает его и разворачивает, чтобы хорошенько рассмотреть. Кольцо сделано из белого золота в форме розы с крошечными белыми драгоценными камнями, а сама роза выполнена из ярко-красных рубинов. «В нем нет бриллиантов», — комментирую я. Она сглатывает и уточняет. «Ты делаешь мне предложение, потому что влюблен, или потому что я согласилась на анал?» Я откидываю голову назад, и из моего горла вырывается смех. А когда я снова опускаю голову, улыбка по-прежнему не сходит с моего лица. Ведь Адди надевает кольцо на палец. «Не отвечай. Если ты скажешь, что это потому, что ты меня любишь, я передумаю. Я хочу получить достойную награду за анальный секс». Моя ухмылка становится шире, и я прижимаю ее к себе, целуя ее обнаженное плечо. «Ну, я действительно люблю тебя. Ты ведь это знаешь». «Знаю», — шепчет она, — «я все равно выйду за тебя замуж, потому что тоже тебя люблю». Я никогда не устану слушать, как она это говорит. «Эй, Зейд». «Да, детка. Спасибо, что подарил мне счастье». Закусываю губу, ощущая, как в моей груди щемит от того, насколько я чертовски зависим от этой девушки. Я ошибался. Рай — это не место, куда ты попадешь после смерти. Он находится внутри человека, ради которого стоит умереть. «Адди». «Да». Я приближаю свой рот к ее уху, наслаждаясь тем, как она вздрагивает. Я уже снова тверд, ведь моя одержимость ею безгранична. «Беги, мышонок». «Не знаю, что ты сделала, чтобы убедить его отпустить меня, и на самом деле знать не хочу. Спасибо, что спасла Катерину и нашла ей убежище. Но за то, что спасла мою жизнь, пошла ты нахрен. Особенно потому, что ты сделала это назло мне, и теперь я не могу на тебя даже злиться. Береги себя, принцесса».